«Вы ошибаетесь, патер Антонио. Ни в объявлениях герцогини, ни в полицейских реестрах танцора Артура не значится». «Это ничего не значит, ваше сиятельство. Но я вам ручаюсь, что и дочь, и отец находятся у герцогини. Артура показывается на сцене изящных салонов герцогини под новым именем, чтобы скрыть свою незнаменитую карьеру. Так как он являлся до сих пор только на ярмарках и в балаганах маленьких городков, теперь он называется Роменом Ребрамуро, а дочь его известна под именем Жуаны. И вы сами видели их и узнали? Я видел их и говорил с ними, ваше сиятельство». Артур и дочь его ухаживали за мной во время моей болезни. Когда этот сеньор, вырвавший меня из рук злодеев, принес меня в дом герцогини. «Так это он! Действительно он, Артуро!» — воскликнул герцог, вскочив со своего места с легкостью юноши. «К нему! Скорей к нему! Я должен сейчас же его видеть и говорить с ним!» «Но нет!» — вдруг остановился он, впадая в раздумье. «Нет, так нельзя. Нужно это как-нибудь удобнее сделать. Пожалуй, все дело испортишь». «Вы, вероятно, ваше сиятельство, находите неловким для себя явиться в салоны герцогини, не так ли? Не могу ли я исполнить вашего поручения переговорить от вашего имени с Артуро?» «Нет, нет, я должен видеть его и говорить с ним лично. И мне бы хотелось так устроить это, чтобы никто не слыхал нашего разговора, чтобы никто не знал о моем свидании с ним. Я должен говорить с ним о таких важных вещах, о которых можно говорить только с глазу на глаз и которых никто не должен знать. Но я сгораю от нетерпения его видеть. Помогите мне найти средства устроить мое свидание с ним так, чтобы герцогиня не знала о нем». «Постойте! Кажется, я напал на хорошую мысль. Знаете ли, что мне пришло в голову? Завтра или послезавтра в салоне герцогини будет маскарад. Тогда мы отправимся с вами, патер Антонио, туда в масках. И в этой суматохе я найду, вероятно, возможность поговорить с Артуро. Да, славная мысль. Сделать так, почтенный патер, и, может быть, после этого разговора вы увидите меня счастливейшим человеком». Пуэсердские женщины — героини. На следующий день, после вышеописанной ночи, карлисты вдруг совершенно неожиданно атаковали маленькую крепость. С раннего утра до обеда земля дрожала от пушечных выстрелов. Осажденные сделали вылазку, и пока они осыпали осаждающих ядрами, принц успел счастливо возвратиться к своим войскам, пробившись по другой стороне города. Внезапно это нападение, сделанное отрядом, находящимся под начальством Изидора Тристани, было начато именно с целью помочь дону Карлосу выбраться из города и возвратиться в свой лагерь. Но когда эта цель была достигнута, и принц благополучно ушел из неприятельского города, карлисты решили воспользоваться этим первым сражением для возведения батарей и производства разных осадных работ. Однако же маленькое войско, защищавшее крепость, отодвинуло карлистов назад с большой потерей для них. Множество убитых и раненых оставили они на поле сражения. Храбрые защитники покрыли себя славой, особенно артиллерия их действовала блестящим образом. Около полудня карлисты удалились. Пушечные выстрелы замолкли, и в городе настала тишина и спокойствие после этого страшного потрясения и волнения. Неприятельские ядра мало сделали повреждений, только небольшая часть их попала в город. Ни одного дома не было повреждено. Между осажденными убитых не оказалось. Были только ранены. Вообще, эта первая попытка карлистов овладеть маленькой крепостью была очень неудачна. Возбудила энергию и мужество в осажденных. В семействе майора неожиданное нападение произвело страшное беспокойство и волнение. Пока майор, деятельно участвовавший в защите города, не возвратился домой, женщины дрожали от страха и опасения за его жизнь, забыв все свои прочие горести и несчастья. Когда он пришел к обеду, все они бросились к нему навстречу со слезами радости. И, поблагодарив Бога за счастливое отражение первого нападения неприятеля, с любопытством принялись расспрашивать о всех подробностях. Старый Камара, принявший на себя начальство над несколькими батареями и распоряжавшийся чрезвычайно удачно, рассказывал с удовольствием о блестящих действиях артиллерии. Инесс, хотя чувствовала себя несколько слабой и утомленной после своего ночного припадка, находилась, однако, в удовлетворительном состоянии. Сознавая весьма неясно, что с ней случилось, и узнав, наконец, от тетки о своих похождениях, она заплакала от горя, что причиняет столько беспокойств старым своим родственникам. Но сеньора Камара отнеслась к ней с такой нежностью и любовью, выразил ей такое материнское участие, что молодая девушка невольно успокоилась, и даже горе ее стало менее чувствительно для нее. Майор был уверен, что важные события в городе разгонят мало-помалу мрачные мысли бедной племянницы, и она забудет свое несчастье. После обеда он опять отправился в крепость для наблюдения за исправлениями некоторых повреждений, произведенных неприятельскими бомбами. Когда же все было исправлено, комендант крепости пригласил его на военное совещание вместе с прочими офицерами. Так как предстояло принять серьезные меры для защиты города ввиду окопов и всех работ, которые производили карлисты, очевидно, с целью продолжать осаду. Майор советовал сейчас же начать палить из пушек, чтобы помешать им. Совет этот был принят, и крепостные пушки загрохотали под вечер. Жители города, сидя по своим домам, обращались с горячей молитвой к Богу спасти их от нашествия страшных врагов, зная, что они не только разрушат весь город огнем и мечом, но не пощадят ни детей, ни женщин, ни стариков. Все знали, что если только неприятель ворвется в город, он принесет с собой разрушение, отчаяние и смерть. И матери прижимали к груди своих младенцев, старики воодушевляли взрослых сыновей принять участие в защите города. Дети плакали, прислушиваясь к грому пушечной пальбы, от которой дрожали, звеня, все стекла в окнах домов. И когда среди всеобщего мрачного настроения загудели церковные колокола, призывая смиренных молельщиков к вечерней молитве, храмы немедленно наполнились народом. Такое напряженное состояние продолжалось несколько дней. Ни одной ночи жители не спали спокойно, ожидая, что вот влетит ядро в их комнату, что ворвутся неприятели и зажгут их дома, и сколят, и изрубят их самих в куски. Действительно, через 3-4 дня после первой неожиданной атаки разнеслось известие, что в предместье города упало уже несколько неприятельских бомб. Отчаяние и страх сменились беспокойством ожидания опасности. Вскоре вспыхнул пожар в крепости от бомб, влетевших в запасные магазины. Большинство мужчин крепостного гарнизона находилось на городских валах или казармах, и пожар принялись тушить женщины. Пушки, не умолкая, грохотали с обеих сторон. Осаждающие близко подступали к городу. Никто не осмеливался приходить из города в крепость, и никто оттуда не ходил более в город. Между тем, ничего не слыхать было о приближении какого-нибудь вспомогательного войска, и надежды не было получить подкрепление, так как правительственные войска были заняты в нескольких местах, также осажденных. И к тому же путь из Пуэсерда был прегражден со всех сторон, и послать уведомление об опасности, угрожающей крепости, не было никакой возможности. У бедного города не было надежды на спасение. Карлисты не только сделали окопы и траншеи, но построили даже башни, из которых могли наблюдать за результатами своих выстрелов. Раз с наступлением вечера один отряд неприятельских войск двинулся с фашинами и штурмовыми лестницами к западной стороне города, угрожая напасть на него с этой стороны. Между тем, как главные силы, под прикрытием своих пушек, непрерывно паливших, отправились осаждать его с западной стороны. Но осажденные встретили их таким убийственным огнем, что после нескольких часов отчаянного сражения они должны были отступить. Впрочем, на этот раз ядра и бомбы сделали страшные повреждения, и в нескольких местах начались пожары, которые заливали женщины с необыкновенным мужеством. И если не успевали тушить, то, по крайней мере, удерживали разрушительное действие огня. И когда карлисты удалились от городских стен, мужчины, измученные и усталые, успели, однако же, потушить огонь. За горячим сражением настала мертвая тишина в городе. Опасность миновала, но надолго ли? Часть осажденных отправилась на отдых, другая же часть осталась на страже. Разбитые ядрами и обгорелые дома приводили жителей в ужас. Если осадное положение еще долго продолжится, толковали они между собой, и если правительственные войска не явятся к нам на помощь, весь город превратится скоро в развалины, и тогда можем ли мы устоять против страшного неприятеля, силы которого увеличиваются с каждым днем? Сеньора Камара была в постоянном страхе и волнении. Никакие увещевания мужа на нее не действовали. Инес была совсем подавлена своим горем, хотя перед теткой она старалась скрывать его, чтобы еще больше не огорчать бедную старушку. Но Амаранту она не могла обмануть. Последняя ясно видела, как сильно страдала ее подруга. Да и могло ли быть иначе? Двойное горе выпало ей на долю. Обвинение отца в страшном, ужасном деле и исчезновение его. Что могло успокоить, облегчить ее страдания? Известие о пропавшем. Но как было ожидать его в Пуэсердо, в этом местечке, отрезанном войсками карлистов от остального мира? Беспокойство от неизвестности о его участии усиливалось с каждым днем и томило ее все более и более. Она бы с радостью уехала в Мадрид, чтобы стараться напасть на его след, узнать что-нибудь о нем, а может быть и увидать его, если не живым, так, по крайней мере, мертвым, поклониться его праху, помолиться за душу его. Но и это было немыслимо. Она, как и все прочие жители Пуэсерда, была заключена в осажденном со всех сторон городке. После непродолжительного перерыва карлисты опять начали бомбардировать несчастный город. Очевидно, они решили взять его во что бы то ни стало и были уверены, что сопротивление не может долго продолжаться, что, наконец, голод заставит жителей сдаться. Дон Карлос не ошибся в выборе, поручив начальство над осаждающей армией Изидору Тристани. На него можно было положиться, что он не отступит, не достигнув своей цели. Да и бороться ему было легко. Под командой его было войско в 6000 человек. Могла ли слабо укрепленная крепость устоять против натиска такого войска, находящегося под начальством такого упорного человека, как Тристани? Тем более, что осаждающих с каждым днем прибывало все более и более орудий. Изидор послал еще парламентеров в крепость, угрожая превратить ее вместе с городом в развалины, если не согласятся ему сдать ее добровольно. В случае же капитуляции обещал пленным пощаду и наилучшее обращение с ними. Но осажденные, зная, что на эти обещания полагаться нельзя, что им всем предстоит смерть от малого до старого, отказались наотрез от добровольной сдачи, объясняя парламентеру, что они согласны лучше умереть под развалинами Пуэсерда, чем отдаться живым в руки разбойникам, навлекшим на себя проклятие всей Испании. Этого ответа Тристани не ожидал и пришел в страшную ярость, услыхав его. «Но так мы им покажем! За этот ответ поплатятся они жестоко!» — воскликнул Изидор. «Клянусь вам, — прибавил он, обращаясь к своим подчиненным, — не оставить камня на камне в городе, как только он будет в наших руках, не оставить в живых ни одного человека из осажденных. Идем же вперед! Нынешней же ночью обложим их со всех сторон и откроем пальбу из всех ружей!» Солдатам же обещал по взятии Пуэсерда предоставить им полную свободу в течение 2 дней грабить город, прибавляя, что они будут вполне удовлетворены, так как там много богатств. Тристани лгал, говоря о богатствах Пуэсерда. Но, зная хорошо своих солдат, он верно рассчитал, что надежда на богатую добычу удвоит их и мужество, и энергию. С наступлением вечера раздалась страшная пальба. Бомбы и ядра со свистом понеслись к стенам несчастного города. Земля и небо дрожали всю ночь от непрерывного огня. На следующий день этот адский грохот несколько утих, а к вечеру опять зажужжали, засвистели по всем направлениям разрушительные снаряды. Опять застонала земля от страшных выстрелов. Осаждающие увидали, наконец, что в городе запылало вдруг несколько домов на улице. Пламя быстро распространялось. Тристани, рассчитывая, что этот пожар должен произвести страшное смятение между защитниками, распорядился, чтобы один отряд для вида только бросился на приступ крепости с одной стороны, между тем, как сам с главными силами устремился к валам с другой стороны. С помощью фашин и штурмовых лестниц Большая часть карлистов успела уже влезть на стены. Но защитники сделали вылазку, и завязалось страшное, ожесточенное сражение, в которое вмешались все городские обыватели, так что на валах возле пушек осталось только небольшое число людей. Тогда все пуэсерские женщины и девушки бросились к этим орудиям и приняли деятельное участие в защите города. Они помогали мужчинам заряжать пушки, таскали на валы военные снаряды. Отважно и храбро ходили они взад и вперед по этим валам, над которыми проносились ядра, падавшие иногда на них и разлетавшиеся осколками во все стороны. Дикие крики неприятелей, доносившиеся до их слуха, не отнимали, по-видимому, у них мужество. Напротив, возбуждали в них энергию отчаяния. Страшная была ночь. Сражение становилось все ожесточеннее. Ядра, сыпавшиеся градом на город, приносили смерть и разрушение. Осажденные сознавали, что это решительная ночь, что им остается или сражаться, или умереть, что одно спасение для них — прогнать неприятеля. И они дрались с отчаянием, с ожесточением. Как в сражении перед городскими стенами, так и на валах, счастье улыбалось попеременно то карлистам, то осажденным. В некоторых местах последние успевали отодвинуть их назад, в других местах силы неприятеля были несравненно многочисленнее, и только ожесточение и отчаяние со стороны защитников поддерживали их в этой неравной борьбе и иногда приносили им успех. Заунывный звон набатного колокола, плач детей, стоны раненых и ожесточенные крики сражающихся, оглашая воздух в промежутках между пушечными выстрелами, усиливали еще отчаяние осажденных. Но отчаяние это не было отчаянием пассивным. Ужас этого адского концерта возбуждал их бессознательно к деятельности. Женщины даже не стонали, не плакали, а помогали везде мужчинам. Улицы были ярко освещены от пылавших зданий, и женщины вытаскивали из загоравшихся домов детей и старцев, и, отводя их в церкви, принимались тушить огонь. Мало-помалу все храмы наполнились этими беспомощными людьми, а также ранеными и убитыми, которых приносили туда героини-женщины. Между тем, как старики и старухи, стоя на коленях, усердно молились, дети, узнавая между умирающими и умершими отца или брата, бросались к ним с ревом и плачем. И все еще сражение продолжалось, пушки грохотали. Смертоносные орды Дона Карлоса, предводительствуемые кровожадным Зидором, встречая везде энергичный отпор, ломились к городским стенам. Однако же не успели еще ворваться в город, которому, по-видимому, предстояла неминуемая гибель. Броненная по всей Испании, была так внезапно открыта правительством. Деятельность братства Гордунии так усилилась по ней годы. Грабежи стали повторяться так часто и совершались не только над частными людьми, но и учреждениями, располагавшими огромными суммами, совершались так ловко и искусно, что правительство давно начало подозревать, что все эти отдельные факты воровства должны иметь связь между собой и совершаются не единичными личностями, а обществом, хорошо организованным. Подозревая это, оно старалось открыть какие-нибудь следы подобного общества, разыскивало его самым усердным образом. Но не найдя никакой руководящей нити, не открыв никакого следа его существования, пришло к заключению, что его действительно нет, и стало смотреть на случаи грабежей и воровства